Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 18 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. МИД России прокомментировал ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта НКР. В Арцахе отметили День работников связи. Сторонники Эрдогана атаковали демонстрацию армян в США. Итак, подробности новостного блока. Противник вновь продолжает свои провокации, которыми пытается нарушить военно-политический баланс в регионе. Однако это не удастся ему. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, говоря об активности Азербайджана и применении со стороны противника управляемой ракеты. Это то деструктивное поведение, которое Азербайджан постоянно демонстрирует в виде терроризма, а также в политическом поле. Азербайджан достиг того, что на территории всего региона закрылись офисы Минской группы ОБСЕ. Терроризм Азербайджана направлен не только против Арцаха, Армении, но и против международного сообщества и Минской группы, отметил Давид Бабаян. У армянской стороны, по его словам, есть стратегия активной защиты. При возникновении каких-либо угроз противник организовывает провокации против нас, однако не остается безнаказанным. Мы не будем стоять и пассивно ждать. Активная защита предполагает именно это. В ход идут все механизмы для усмирения агрессора и террориста, подчеркнул Давид Бабаян. В предводительстве Российской Новонахичеванской епархии Святой Армянской Апостольской Церкви в Москве под руководством католикоса всех армян Горигина II состоялось заседание Верховного Духовного Совета, который выступил с заявлением касательно очередной провокации вооруженных сил Азербайджана, осуществленной 15 мая на Карабах-Азербайджанской границе. Как передает пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина, в заявлении выражается обеспокоенность в связи с данным инцидентом и строжайше осуждаются провокационные действия азербайджанских вооруженных сил. Политика Азербайджана по разрешению карабахского конфликта военным путем, последовательное обострение ситуации и фиксируемые вследствие этого людские потери всерьез угрожают шагам, предпринимаемым в направлении мирного решения проблемы, и проваливают инициированный международным сообществом переговорный процесс. Армянская апостольская церковь, оставаясь приверженной своей миротворческой миссии, должна прикладывать всяческие усилия во имя мирного решения конфликта, безопасной и защищенной жизни проживающих в Арцахе наших сыновей, говорится в заявлении. МИД России прокомментировал ракетный обстрел Азербайджаном военного объекта НКР. Россия, как посредник в решении карабахского конфликта, осуждает нарушение режима прекращения огня и призывает стороны предпринять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации напряженности в зоне конфликта, говорится в заявлении. Российское ведомство также отмечает, что данные о характере объекта, степени его повреждения, а также о наличии жертв среди личного состава противоречивы. Вчера в Арцахе отметили День работников связи. Началось мероприятие непосредственно с награждений. Большой группе работников сферы министр экономики Андраник Хачатрян вручил медали министерства, а также почетные грамоты. Первая медаль была вручена исполнительному директору ЗАО «Арцахкап» Давиду Акопяну. В своем выступлении Андраник Хачатрян отметил долгий и трудный путь, который прошла в своем развитии сфера связи Арцаха. На этом пути были очевидные успехи. С 2002 года в НКР стала доступна сотовая связь и интернет, а с 2016 цифровое телевидение. В итоге сегодня имеется бесперебойная система связи. Еще раз подчеркнув роль сферы связи в развитии экономики и социального уровня жизни населения, министр поздравил всех работников сферы с профессиональным праздником. Արցախի տնտեսության մեջ երկար տարիների պատմություն ունեցող կապի և հեռավորության ոլորտը զարգացման դժվարին ճանապարհ է անցել։ 2002 թվականին արցախցին արդեն կարող էր օգտվել բջջային կապից և համացանցից։ 2006 թվականին սկսեց գործել թվային հեռուստացանցը։ Այսօր անհնար է պատկերացնել քաղաքակիրթ հասարակությանը առանց համացանցի, հեռուստատեսության, ռադիոյի բջջային հեռախոսակապի ու փոստային կապի։ Մեկ անգամ ես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր պատկերացնող ուղևորներին, հերթական անգամ շնորհավորել ձեզ մասնագիտական տոնի արդիվ, մաղթում եմ նորանոր ձեր բերումներ։ Напомним, что профессиональный праздник работников системы связи и телекоммуникаций в НКР отмечается второй год. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В последние годы Арцах стал интересен для туристов. По данным Министерства иностранных дел, больше всех посещают туристы из США, России, Ирана, Франции. Это как наши соотечественники, так и люди разных национальностей. Были также туристы из Северной Кореи, Японии, Индонезии, Таиланда, Китая, Колумбии, Южноафриканской Республики, Чили. За первый квартал 2016 года Арцах посетили туристы из 90 стран мира. С интересующими нас вопросами мы обратились к заместителю министра экономики по сфере туризма Сергею Шахвердяну. Как влияет развитие туризма в ВВП республики? Значение туризма для экономики страны выражается в цифрах. Это 3% валового внутреннего продукта. В цифрах означает 3 миллиарда драм. Это та сумма, которую возят в нашу страну иностранные туристы и граждане республики Армения. По сравнению с прошлыми годами есть увеличение количества туристов, посещающих нашу республику? Известно, что в 2016 году в связи с апрельскими событиями, с четырехдневной войной, было зарегистрировано резкое падение количества туристов. Вот мы, по сравнению с 2015? Мы сегодня уже зафиксировали по сравнению с 2016 годом 10% рост в первом квартале. В апреле месяце мы зарегистрировали 42% рост по отношению к 2016 году и несколько процентов увеличения по сравнению с 2015 годом. Я говорю об апреле месяце. Это дает нам основание полагать, что нивелирование последствий апрельской войны дает свои результаты. Еще хотелось бы услышать об основных маршрутах, которые существуют, и сколько дней продолжительность. Правительство приняло программу развития южного туристического маршрута. Это Степанакерт, 2000-летний Платан, Амарасский монастырь, дворцы Мелика в Тоге, историко-культурный заповедник Так, недавно созданный, и река Аракс. Это южный туристический маршрут. Мы его постоянно обустраиваем. Северный туристический маршрут – это Степанакерт, Тигранакерт, музей Никола Думана, Ганзасар, долина реки Тертер, Дадиванг, Кусанацанапад, монастырь, Вартенис. Этот маршрут стал наиболее активным с конца прошлого года, когда практически было завершено строительство дороги Вартенис-Мардакерт. Таким образом, мы сумели добиться того, что посещение Карабаха осуществляется по кольцевому маршруту, что экономит время туристов. Строительство этой трассы, безусловно, уже вносит положительный вклад свой в развитие туризма страны. Сейчас ведутся ремонтные работы в Аскеранской крепости. Что запланировано? Но мы реставрируем правостороннюю часть от дороги и крепости. Это, в принципе, срочные реставрационные работы, поскольку одна из башен крепости обрушилась в прошлом году. Мы продолжим реставрационные работы на цитадели этой крепости в следующем году. Крепость Иран имеет очень важное значение как в историческом плане для защиты Карабаха, так и в плане развития туризма, поскольку находится на одном из самых оживленных туристических маршрутов. Меня интересует вопрос, туристы, посещающие Арцах, что бы они хотели изменить здесь у нас? Ну, так трудно, конечно, сказать. У разных туристов разные предпочтения, разные ходы. Я могу сказать то, что им больше всего нравится. Люди, которые здесь живут, составляют, на наш взгляд, самый главный туристический потенциал Карабаха. Относительно установленного на возвышенности у пригорода Степанакерта Большого Креста к 25-летию освобождения Шуши, Сергей Шахвердян отметил, что в вечернее время сотни машин подъезжают к памятнику. И это уже говорит о том, что памятник станет еще одной из достопримечательностей Арцаха, и необходимо уже думать о благоустройстве инфраструктуры вокруг него. Проводившие акцию протеста возле резиденции посла Турции в США против визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Соединенные Штаты мирные протестующие подверглись нападению со стороны сторонников Эрдогана, пишет Armenian Weekly. В результате столкновений пострадало 9 человек. Они доставлены в больницу. Акцию протеста в момент встречи Эрдогана и президента США Дональда Трампа организовал ряд организаций, среди которых Комитет Айдата Америки – и Эллинский совет Америки. В акции протеста приняли участие другие группы, среди которых были представители армянской, греческой, курдской и ассирийской общин. В соцсетях появилось шокирующее видео, на котором видны ожесточенные столкновения между протестующими и телохранителями Эрдогана в костюмах. Издание отмечает, что мужчины в костюмах бьют демонстрантов, кидают на землю. Это было таким насилием, которое никогда не могли ожидать Соединенные Штаты. Подобного рода насилие можно было увидеть только в управляемой Эрдоганом Турции. В других деспотических странах, сказал исполнительный директор Вашингтонского комитета Хайдата Арам Амбарян. И о погоде в пятницу 19 мая. На территории НКР ожидается переменная облачность. В вечерние часы дожди и грозы. В отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 9-13 ночью, днем 19-24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.